Глава вторая. Адриана Карлсоновна открыла дверь, недоумевая, как эта посетительница вошла в подъезд, не воспользовавшись домофоном. Хотя, возможно, тут же подумала она, женщина вошла с кем-то из жильцов, сославшись на то, что идет к ней. Такое ведь часто случается. Редко кто из жильцов подъезда пытается удостовериться, что непроживающий здесь человек пришел именно к тому, кого назвал. Ведь и сама Адриана не интересуется у тех, кто спешит пройти вместе с ней в подъезд. Кто они, откуда и куда направляются? «Здравствуйте еще раз», — сказала женщина. Адриана ответила на приветствие. «Проходите, пожалуйста», — она указала рукой в сторону кухни. «Как я уже говорила, меня зовут Альбина Юрьевна Пронина». Женщина придирчивым взглядом оглядела кухню. «Да, я помню», — сказала Адриана. «Мое имя-отчество вы уже знаете». «Знаю», — согласилась посетительница, удобно устраиваясь на синем диванчике. Сама хозяйка устроилась на стуле за столом, где у нее уже были приготовлены ручка и блокнот. Артур твердил ей, что нужно покупать компьютер, но она все еще раздумывала над этим вопросом. И даже сказала Артуру, что ни у Шерлока Холмса, ни у Иркюля Пуаро, ни у мисс Марпл компьютера не было. Артур расхохотался от души, а Адриана, слегка обидевшись, добавила. Однако они раскрывали сложные дела, а у некоторых под рукой вся современная техника, а вовсе ныне там. «Что ты имеешь в виду под возом?» – заинтересовался Артур. «Ничего», – ушла от ответа Адриана. «И к слову», – усмехнулся Артур, – «за твоих гениальных сыщиков преступления раскрывали Конан Дойл и Агата Кристи, которые сами же эти преступления и придумывали». Адриана в ответ только презрительно фыркнула. Теперь же она внимательно посмотрела на посетительницу и сказала: «Альбина Юрьевна, расскажите мне, с чем вы пришли. Я вас внимательно слушаю». «Полтора месяца тому назад был убит мой младший брат Семен Юрьевич Пронин». «Сочувствую». Пронина нетерпеливо отмахнулась. «Я к вам пришла не за сочувствием». «Я догадываюсь, но по поводу убийства вы должны были обратиться в полицию». «Вы что же думаете, что полиция не занимается убийством моего брата?» С горькой иронией проговорила Пронина. «Думаю, что занимается». «Конечно, но я хочу, чтобы вы тоже подключились к расследованию». «Зачем?» «Сестра художника Вениамина Стеклова, Галина Андреевна Беседина, сказала моему мужу, что для вас отыскать преступника расплюнуть». «Галина Андреевна явно преувеличивает мои способности», – скромно отозвалась Адриана. «Может быть, но это не важно», – нетерпеливым жестом отмахнулась от нее Альбина Юрьевна. «А как с ней связан ваш муж?» «Мой муж не связан ни с кем, кроме меня», – отрезала Пронина. «Извините, я не так выразилась. Просто Геннадий недавно участвовал в создании каталога полотен Вениамина Стеклова. Галина Андреевна, заметив, что моего мужа что-то тяготит, расспросила его о том, что у него случилось. Муж поделился с ней нашей печалью, и тогда она рассказала ему о вас и настоятельно посоветовала прибегнуть к вашим услугам. Тем более, что мы люди не бедные», – многозначительно добавила Пронина. Но Адриана Карлсоновна пропустила тонкий намек клиентки на свой толстый кошелек мимо ушей. Вместо этого она спросила: «Значит, у вашего мужа были хорошие отношения с вашим братом?» «Отличные», – заверила ее Альбина Юрьевна. «К тому же Гена видит, как я страдаю, и переживает за меня». «Так и должно быть», – подумала Адриана. «Но, как известно, идеальных семейных пар в мире раз-два и обчелся». И, отступив ненадолго от темы разговора, она спросила: «Галина Андреевна пропагандирует творчество своего брата?» «Конечно, они с Руфиной Станиславной даже вознамерились создать музей в его честь». «Простите, с кем?» – удивленно переспросила Адриана. «С Никитовской. Вы что, не знали, что она на протяжении не одного десятка лет была музой Стеклова?» Кленка недоуменно изогнула правую бровь. «Я слышала об этом. Просто я была уверена, что Руфина Станиславна по мужу Сомова». «Был муж, да весь вышел, так что она снова Никитовская». «Они развелись?» «Нет, что за ерунда приходит вам в голову? С такими мужьями умные женщины не разводятся, а Руфина женщина умная». «Не сомневаюсь, так что же с ее мужем?» «Супруг Руфины в Канаде разбился в горах». «Как так?» «Точно неизвестно. Поехал с семьей своей давней подруги кататься на лыжах. И с концами». «Ну его хотя бы нашли?» «Нашли в ущелье. И теперь Руфина – богатая женщина. После оформления наследства она вернула себе девичью фамилию. Почему? Как почему? Ради Вениамина Стеклова. Ведь он полюбил ее тогда, когда она была Никитовской. А как же дань памяти мужу? Не будьте такой сентиментальной. И вообще не заговаривайте мне зубы, рассердилась будущая клиентка. Так я и не... Вернемся к делу, ради которого я пришла, перебила ее Альбина Юрьевна. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моего брата. А если я не смогу сделать этого? Спросила Андриана. А вы постарайтесь. Я же, в свою очередь, дам вам подсказку. Какую? Семена убила Маринка. Или ее муж. Или они оба вместе, безапелляционно заявила Пронина. Кто это такие? Маринка Сергачева, бывшая жена Семочки. По мужу она теперь Томилина. То есть она вышла замуж? Да, за Александра Томилина. И если бывшая женщина вашего брата замужем, то зачем ей его убивать? Какой мотив? Мотив имеется, проговорила сквозь зубы Пронина. Простите, сказала Андриана, а где вы работаете? Так вы все-таки хотите справиться о моей платежеспособности? Прямо спросила женщина. Нет, что вы, просто... «Для расширения кругозора», – неожиданно хмыкнула Альбина Юрьевна. «Ладно, удовлетворю ваше любопытство. Я работаю начальником отдела кадров на заводе по выпуску пластмассовых изделий. Мой муж Геннадий Георгиевич Протасов, экскурсовод, ну вот уже 2 года работает в галерее «Вишневая роща», устраивает вернисажи местных художников, готовит сопроводительные документы и прочее для их выставок в других городах и странах». «На такой работе много денег не заработаешь», – подумала про себя сыщица. «К чему тогда все эти намеки на толстый кошелек?» Пронина, то ли догадавшись, о чем она думает, то ли по чистой случайности, раскрыла карт. «Мы оба с мужем являемся акционерами предприятия брата». «Интересно», – вырвалось у Андрианы. «Вы, небось, подумали, что нам была выгодна смерть брата?» Андриана ничего не ответила, а и Пронина продолжила. «Так вот, вы ошибаетесь. Мы с мужем оба не бум-бум в его бизнесе. Акционерами мы стали потому, что я в свое время, чтобы помочь брату, согласилась на продажу квартиры дедушки и бабушки, а потом и мой муж продал имевшуюся у него холостяцкую жилплощадь и деньги отдал брату». Семен ни разу за все время не нарушил своего обещания, и как только у него появилась возможность, выплачивал нам дивиденды по акциям. «Я поняла», – проговорила Андриана Карлсоновна, отметив про себя, что у супругов разные фамилии. «Мой взрослый сын живет и работает в Питере. Он не так давно женился, и они ждут пополнения. Дочь учится в 10 классе». Точно не слыша ее, продолжила Пронина. Андриана задумалась, а потом сказала. «Хорошо, я возьмусь за ваше дело, но с одним условием». «С каким еще условием?» – недоверчиво спросила Пронина. «Вы не будете навязывать мне свою точку зрения и вмешиваться в ход расследования». «Очень надо», – фыркнула Альбина Юрьевна. «Так вы согласны с моими условиями?» «По рукам. Теперь я задам вам несколько вопросов». «Задавайте». «Имя, отчество, фамилия вашего брата. Сколько ему было лет, где он проживал и работал?» «Семен Юрьевич Пронин, 34 года». Заметив оценивающий взгляд Андрианы, Пронина пояснила. «Мой брат младше меня на 12 лет. Проживал он на Шаповалова, 99, квартира 11. Новый элитный дом». «Один? Сначала с этой, с Авраской». «С кем?» – недоуменно переспросила Андриана. И Пронина, досадливо морщась, напомнила. «С Маринкой Сергачевой. Потом один. А чем именно занимался ваш брат?» «У него было небольшое, но прибыльное предприятие по выпуску сантехники и свой магазин. Перед тем, как погибнуть, брат решил открыть еще 2 магазина в разных районах. Так и сказал мне, пора, сеструха, расширяться». «Насколько я поняла с ваших слов, ни вы, ни кто-то еще из вашей семьи в бизнесе брата не участвовали?» «Нет, у нас только Семен обладал деловой хваткой». «Но брат вам, наверное, помогал деньгами», – вскользь проговорила Андриана. «Я уже сказала вам об акциях», – недовольно отозвалась Пронина. «А кроме этого», – решила уточнить Андриана, – «с чего бы это Сема стал давать нам что-то сверху положенного?» – изумилась Пронина и проговорила с оскорбленным видом. «Мы с мужем не бедствуем». «Извините, я просто хотела уточнить этот момент. Для следствия важна любая мелочь». «Проехали», – махнула рукой Альбина Юрьевна. «Вы сказали, что ваш брат жил с Мариной Сергачевой?» «Да, 3 года убил на нее». «Почему убил?» – удивленно спросила Андриана. «Потому что Маринка – девка никчемная», – презрительно проговорила Пронина. «И поэтому ваш брат прогнал ее от себя?» «Если бы», – зло вырвалось у Альбины Юрьевны. «Эта голодранка сбежала от него». прихватив деньги и подарки вашего брата?» «Нет», – помотала головой женщина. «Даже карту, которую Сёма ей подарил, оставила, гордячка сопливая. На карте оставались деньги?» «Приличная сумма», – нехотя признала Пронина. «Может быть, она ушла к более богатому человеку?» – предположила Андриана. «Если бы», – обиженно хмыкнула клиентка и пояснила. «Сначала она съехала от Сёмы в никуда». «Как это в никуда?» – не поняла Андриана. «Это так, к слову. На самом деле она перебралась в однокомнатную хрущеву, доставшуюся ей то ли от ее двоюродной тетки, то ли от бабки. А где родители Марины?» «В Владивостоке». «И она сама оттуда?» «Да, училась в медицинском на фармацевта. Сейчас уже работает в аптеке на Писарева 18». «Так почему же она все-таки ушла от вашего брата? Должна же быть какая-то причина». «Он мне этого не объяснял. Да, я и не расспрашивала особо», – призналась Пронина. «А как вы думаете, почему ваш брат прожил с девушкой 3 года и так не женился на ней?» «Потому что Сёма не дурак», – отрезала Альбина Юрьевна. «Простите», – запнулась Андриана Карлсоновна. «Разве женятся только дураки?» «Я имела в виду женитьбу на Маринке. Но ведь нашелся мужчина, который женился на ней». «Да», – вынужденно согласилась Пронина, но тотчас добавила. «Это потому, что Сашка или непроходимый дурак, или хитрец. Лично я склоняюсь ко второму варианту». «А где сейчас живет Марина?» «Все там же, только они квартиру привели в божеский вид». «Кто они?» «Так Сашка, за которого эта выдра замуж вышла, вместе с ней пришел. Теперь понятно. Просто я хотела уточнить, кто им ремонт сделал». «Сами? Кто же еще?» – раздраженно повела плечами Пронина. «У мужа Марины, насколько я поняла, своей квартиры не было? Я точно не знаю, но он вроде бы жил с родителями и младшим братом. И как семья мужа Марины отнеслась к их браку? Понятия не имею. Но они не препятствовали ему?» «Ну, вроде нет». «Так почему же вы обвиняете эту семейную пару в убийстве вашего брата?» «Потому что, когда Маринка ушла от Сёмы, она была от него беременна». «С чего вы это взяли?» «Ребенок у нее родился через 9 месяцев. Семен посчитал. Он не мог ошибиться». «Не мог. Из ребенка и начался весь этот сыр-бор. То есть Маринка вышла замуж и записала ребенка на мужа. То есть они украли Семочкину кровиночку». «Постойте», – проговорила Андриана. «Разве Семен хотел этого ребенка?» «Про этого ребенка Семен ничего не знал». «Вы сказали, что они с Мариной вместе жили 3 года». «Ну, жили, и что с того? У них не было детей?» «Не было. Семен говорил, что им еще рано обзаводиться детьми. Он хотел основательнее встать на ноги». «Значит, он все-таки в будущем планировал жениться на Марине?» «Насколько мне известно, предложение он ей не делал», – сердито ответила Альбина Юрьевна и тут же добавила агрессивно. «Но это еще не повод красть чужого ребенка. Но ведь Марине он не чужой. Все равно. Она пыталась получить элементы на ребенка от вашего брата». «В том-то и дело, что нет. Эта хитрюга и записала его на имя мужа». «Мне не совсем понятна ваша логика. В чем хитрость Марины? Впрочем, оставим это в стороне. Ответьте мне, почему вы думаете, что именно Марина и ее муж виноваты в смерти вашего брата?» «Потому что, когда Семен попытался забрать ребенка у Маринки, ее муж избил его так, что Сема еле до дома доехал». «Каким образом ваш брат хотел забрать мальчика? Он выследил Маринку с сыном на прогулке, попытался увести его, а Маринка принялась орать, как резаная: „Помогите, спасите!“ И кто же знал, что муженек ее в это время был дома и не один, а со своим брательником? Вот они и отделали Сему. Места на нем живого не оставили. Ваш брат мог подать на него заявление в полицию». «Он и подал бы, но в полиции ему объяснили, что если он не решит дело с Маринкой полюбовно, ему светит срок за похищение ребенка, так что Сёма не стал подавать заявление». «И Марина с мужем тоже не подали на вашего брата заявление о похищении ребенка?» «Не подали. Но этим дело не закончилось?» «Нет, конечно. Сёма хотел забрать сына себе, и он имел на это полное право». Альбина стукнула кулаком по подлокотнику диванчика. Андриана посмотрела на нее неодобрительно. «Извините», — сказала Пронина, но раскаяния в ее голосе Андриана не услышала. «И как дальше развивались события?» «Так и развивались. Вернее, эта пара убийц не дала им развиться, убив моего брата сразу после того, как он подал в суд на установление отцовства». «Насколько я поняла, свою версию убийства брата вы озвучивали полиции?» «Озвучивала. Но что толку?» – Пронила развела руками в нетерпеливом жесте. «Именно поэтому я и обратилась к вам». «Но я предупредила вас с самого начала, что буду проверять все версии». «Проверяйте». Пронина совсем уже была собралась еще раз стукнуть по подлокотнику кресла, но, покосившись в сторону Андрианы, воздержалась. Только и сказала: «Тут с какого боку ни гляди, ни у кого, кроме какой-то парочки, мотива убивать Сему не было». Не думаю, что женщина пойдет на убийство, понимая, что в случае доказательства ее вины ребенок упадет в детский дом. Он туда не попадет. Почему же? Потому что у него есть так называемый отец, дядя, бабушка с дедушкой. Зато он получит деньги своего настоящего отца и будет как сыр в масле кататься, а мамаша отсидит и вернется тоже на все готовенькое. Андриана сочла бесполезным делом оспаривать версию, на которой зациклилась Пронина, и вместо этого спросила. «Кстати, кто расследует дело об убийстве вашего брата?» «Следователь Кочубеев». «Знакомое имя», – с удовлетворением подумала про себя Андриана. От общения с полковником у нее остались неплохие воспоминания. Просмотрев уже сделанные в блокноте пометки, она спросила. «У вашего брата были близкие друзья?» «Таких, чтобы не разлей вода, не было. Но он дружил с Тутамоновыми, Вадимом и Варей. И, вернее, сначала они дружили парами, но когда Маринка изменила Семе, они продолжили дружить с моим братом». «Может, у вашего брата остались друзья с юности?» «С юности?» – задумалась Альбина Юрьевна, потом покачала головой. «Пожалуй, нет». «Неужели он ни с кем не дружил в школе?» «В школе дружил с Рубеном Майнуловым, но потом их дружба как-то резко оборвалась». «По какой причине?» «Откуда мне знать? Может, просто повзрослели и разошлись? Но это только мои догадки. Брат меня в свои дела не посвящал. Я и сама в них не лезла. Хотя...» На миг задумавшись, проговорила Альбина Юрьевна. «Мне самой тогда показалось странным, что они разошлись. Рубен помогал Семе, когда он раскручивался со своим бизнесом, ведь брат начинал его с нуля». «Чем именно Майнулов помогал вашему брату? Тоже вложился деньгами?» «А откуда тогда было взяться деньгам у Рубена?» – удивилась Пронина. «Он делом помогал. Бегал по всяким инстанциям, потом рекламу писал для него. А Сёма помог Рубену позднее, когда тот тоже решил организовать какую-то фирмочку. Тоже бегал по инстанциям?» «Нет. Зачем же? Денег дал на раскрутку. У Сёмы тогда уже были деньги. В долг дал? Но не в подарок же!» Не скрывая недовольства и непонятливостью сыщицы, ответила Пронина. «Так, может, они как раз и рассорились из-за того, что Рубен деньги не вернул?» Сделала предположение Андриана. «Это вряд ли. Насколько я знаю Рубена, он из порядочных и реноме свое портить не захочет. Деньги меняют людей», – обронила Андриана Карлсоновна, как бы невзначай. «Я так не думаю», – уверенно заявила Пронина. «А как вы думаете?» «Я думаю, что деньги, как лакмусовая бумажка, выявляют, кто есть кто. Хорошего человека они из пути истинного не собьют. Крутить и в грязь макать начнут только того, кто с самого начала с червоточинкой был, только до поры до времени видно не было, что душа у этого человека гнилая». «Может, вы и правы», – проговорила Андриана, сочтя на этот раз доводы клиентки более чем разумными. «Альбина Юрьевна, у вас имеется адрес Майнулова?» «Только старый. Давайте, какой есть. И вспоминайте, с кем еще не поладил ваш брат». «Хоть убейте. Никто больше на ум не приходит», – развела руками Пронина. И вдруг руки ее замерли в воздухе. «Разве что Овчинников?» – проговорила она не слишком уверенно. «Это тоже бывший друг вашего брата?» «Какой там друг? Пенсионер с котом». «И чем же он не угодил вашему брату? Семен не любил котов? Или у него на них аллергия?» «Любил Сёма кошек, у него у самого кот. Бедняга!» Альбина Юрьевна смахнула слезинку и вздохнула. «Кто бедняга?» – спросила Андриана, не ожидавшая от своей клиентки, закованной в броню, проявления подобной слабости. «Себастьян». «Себастьян?» – переспросила Андриана недоуменно. «Да, кот Сёмы. Смотрю на него сердешного, и сердце кровью обливается. Он теперь у нас живет. Надо же кому-то о нем позаботиться». «Понятно. Но давайте вернемся к Овчинникову и его коту. В чем там проблема?» «Проблема?» – сердито проговорила Пронина. «Не было бы никакой проблемы, если бы Овчинников не был таким козлом». «Козлом?» – Андриана растерянно моргнула. «А вот именно. Этот козел Овчинников выгуливает своего кота на поводке и в ошейнике, как собаку, а кот его Потапыч, не кастрированный, и метит все, что ему на глаза попадается. Особенно ему приглянулись колеса машины Семена, и он их постоянно метил. Представляете эту вонь?» «Не очень», – невольно улыбнулась Андриана и пояснила. «У меня кошки», – и добавила. «Целых две». «А где же они сейчас?» «Спят в зале на диване». Фрей и Марусь обычно не показывались на глаза приходившим к Андриане людям, если они не были частыми гостями. «Можно я на них взгляну хотя бы одним глазком?» – спросила Пронина. «Да, сейчас я их принесу». Андриана проворно поднялась со своего места и направилась в зал. Ей вовсе не хотелось привозить в него клиентку. Подхватив дремавших на диване кошек на руки, Андриана Карлсоновна принесла их на кухню. Фрея и Маруся выглядели недовольными. Не очень-то приятно, когда кто-то, пусть даже и сама хозяйка, бесцеремонно нарушает твою сладкую дремоту и тащит бог весть куда и зачем. «Какие прибилые девочки!» – всплеснула руками Альбина Юрьевна. «Просто красавицы!» Обе кошки одновременно стали нервно вылизываться. «Они, наверное, спали?» – догадалась Пронина и, обратившись к кошкам, проговорила. «Не сердитесь на хозяйку, мне очень хотелось посмотреть на вас!» И добавила уже специально для Андрианы. «Я не очень-то доверяю людям, у которых в доме нет никаких животных. На мой взгляд, это противоестественно. Многие не согласятся с вами», – улыбнувшись, заметила Андриана. «Это их проблемы», – отрезала Пронина и подвела итог. «Я вам дала координаты всех, кто так или иначе был связан с моим братом, и теперь полностью полагаюсь на вас». При этих словах клиентке Андриане захотелось вытянуться в струнку и спросить. «Разрешите выполнять, товарищ начальник?»